Глава 78. Непреклонный и неуступчивый. Глава 78. Непреклонный и неуступчивый. Банкет подошел к концу, в час свиньи 9:11 вечера. Цин Лэй взял более 30 императорских гвардейцев для сопровождения Цинь и Нитан Сяоси обратно в их имение. Фэн Цзисин в пьяном состоянии с трудом забрался на своего боевого коня. Он обернулся и посмотрел на Линь Муюя. «Ах, Юй, ты столько выпил, ты сможешь ездить на лошади?» Линь Муюй держал поводья в своих руках, его шлем был надежно спрятан под подмышку. Он улыбнулся и ответил: «Я справлюсь. Старший брат Фэн, ты должен побеспокоиться о себе. Ты правда сможешь доехать до дома?» Фэн Цзисин не мог не засмеяться. «Все хорошо, Лань Янь, дом Фэн Цзисина. Если я заблужусь в своем доме, это нормально. Если я действительно отключусь, мои братья найдут меня и отнесут домой». Цин Лэй рыгнул, его рука все еще держала кувшин с вином. Он крикнул: «Имперская гвардия, готовьте коней». Слабый свет красных фонарей с трудом освещал улицу перед усадьбой весеннего дождя. В тусклом свете Линь Муюй не мог разобрать лиц Цинин или Тан Сяоси, он мог только видеть две прекрасные фигуры. «Ваше высочество, Сяоси, мне сопроводить вас, прежде чем я вернусь в храм». Старший брат Лэй так много выпил. Цинин слегка улыбнулась в слабом свете звезд. «Ах, Юй, ты тоже немало выпил. Иди домой и отдохни. Не волнуйся, город Ланьянь – это имперская столица, и за мной стоят десятки превосходных императорских гвардейцев. Никто не сможет навредить мне, и Сяоси также будет под моей защитой. Быстро вернись в храм. Уже темно. Следи за улицами. Сейчас много волков прячется в тени». «Хорошо». Линь Муюй знал, что Цинин имела в виду Цзэньфана, который испытывал к нему вражду, желая расчленить его. Он хлестнул свою лошадь и улыбнулся в ответ. «Тогда, до встречи». Тан Сяоси ответила с опущенным взглядом: «Прощай, Муму». Цинин вдруг подумал о чем-то, как она смотрела за удаляющейся фигурой Линь Муюя. Она громко крикнула: «Ах, Юй, не забудь присоединиться к турниру мечников. Если ты победишь, мой отец император и я будем присутствовать на церемонии награждения». Темная ночь была тихой и холодной. Она не знала, услышал ли он ее слова или нет. Один из императорских гвардейцев взял поводья лошади Цинин и сказал: «Ваше высочество, этот человек из храма уже ушел, теперь мы можем возвращаться во дворец Блеск Небес». Пара прекрасных глаз Цинин смотрели далеко вдаль. Она отвела взгляд, моргнула, затем улыбнулась. «Хорошо, но прежде чем мы вернемся домой, позвольте мне сначала сопроводить Сяоси до поместья герцога Семи Морей. Поехали». «Да». После того, как Линь Муюй и Чу Хуаньминь сопроводили Чуя обратно в отделение панацеи, он вернулся в храм. Двое стражников были в восторге, увидев его в боевом доспехе, верхом на лошади, как настоящий имперский солдат. Они сразу же встретили его военным приветствием. «Почтенный Линь Цзы, вы вернулись?» «Да». Линь Муюй кивнул и неторопливо проехал в храм. Он шел по длинному коридору, и когда приблизился ко входу в конюшни, к нему внезапно бросилась фигура. Линь Муюй едва мог разглядеть его лицо при свете факелов. Это был Чжан Вэй. «Мастер Чжан Вэй, что-то случилось?» — удивленно спросил Линь Муюй. Чжан Вэй задумчиво посмотрел на стражников, патрулирующих рядом, и сказал тихим голосом: «Мастер Линь Цзы, я должен сказать тебе кое-что, но здесь не место для разговора, иди со мной». «Хорошо». Линь Муюй спешился, чтобы идти бок о бок с Чжан Вэем. Зайдя в тренировочный зал и закрыв двери, он спросил: «Теперь ты можешь сказать мне, что случилось?» Чжан Вэй начал рассказывать, скрежета зубами. «Брат, ты еще помнишь маленького бобового ростка?» «Да, конечно, я помню. Маленький бобовый росток умер от рук Уян Цу. Я запомню это на всю оставшуюся жизнь. Смерть маленького бобового ростка обменяли лишь на 500 золотых инь, но эти 500 золотых монет до сих пор не дошли до его родителей». «Что?» Линь Муюй задрожал, широко раскрыв глаза и уставившись на Чжан Вэя. «Почему?» Чжан Вэй сделал глубокий вдох и с гневными нотками в голосе сказал: «Дом маленького бобового ростка находится в одной деревне неподалеку от города Ланьянь. Оба его родители здоровы и живы, но сегодня утром меня и нескольких человек отправили в путешествие, чтобы мы купили партию зимней одежды. Когда мы проходили возле деревни бобового ростка, мы увидели, что родители маленького бобового ростка умерли от чьих-то рук, а 500 золотых и нигде не было». «Черт». Линь Муюй тяжело задышал, из-за того, что он еще был пьян, его лицо покраснело. Как он спросил: «Это работа Цзэньфана и Ауянцу?» Чжан Вэй вздохнул. Скорее всего, мы оба обидели его, так что Цзэнь Фан мог убить родителей маленького бобового ростка, чтобы сорвать свой гнев. Если бы не моя небрежность, старая пара могла бы избежать такой участи. Нет, я виноват. Линь Муюй сжал кулак, чувствуя боль в груди. Чжан Вэй задумчиво посмотрел ему в глаза. Брат Линь, родители маленького бобового ростка были несправедливо убиты, верно? Даже если мы не сможем отомстить за смерть бобового ростка, мы все равно можем отомстить за убийство его родителей. Линь Муюй осторожно кивнул. Кто расследует это дело? Отдел огненной птицы, сказал Чжан Вэй, на секунду замешкавшись, продолжил. Отдел огненной птицы управляет всеми делами об убийствах в пределах района Ланьянь, но отдел огненной птицы принадлежит Министерству юстиции, а нынешний министр является частым гостем имения божественного маркиза. Если маркиз достаточно сильно надавит, подразделение огненной птицы ничего не сможет сделать. Я также получил информацию о том, что следователи отдела огненной птицы уже подтвердили, что родители бобового ростка погибли от рук бандитов, и что отказ о передаче 500 золотых монет стоил им жизни, сказал Чжан Вэй и сильно ударил в стену перед ним, продолжив. Они погибли от меча, пронзающим их горло, скорее всего половина горла уже была разрушена. Только у нескольких людей в городе Ланьянь есть такая техника меча, если это был не Ауян Цу, тогда кто еще? Линь Муюй кивнул. Понимаю, давай встретимся с гроссмейстером Лэй Хуном. Да. Двое из них вели своих лошадей прямо к резиденции Лэй Хуна. Услышав стук в свои двери, Лэй Хун открыл двери с улыбкой и сказал: «Ах Юй, Чжан Вэй, вы двое. А боже, не стоит вмешиваться в то, что вас не касается. В этом мире так много несправедливостей, вы намерены исправить их всех?» Очевидно, Лэй Хун знал правду о том, что случилось с маленьким бобовым ростком, он понимал это дело лучше, чем кто-либо другой. Линь Муюй с уважением сказал: «Дедушка Лэй Хун, это храм империи. Если даже храм терпит беспорядочные убийства, то в чем смысл храма? Как мы тогда можем считать себя боевыми культиваторами империи? Разве мы не учимся боевым искусствам, чтобы защищать империю и сражаться за слабых?» Лэй Хун был слишком потрясен его словами. «Ах Юй, эти слова, никто не осмелился раньше говорить мне такое». Линь Муюй был неуступчив. «Дедушка Лэй Хун, вы гроссмейстер храма, нравится вам это или нет, вы несешь это бремя, иначе вы не достойны быть гроссмейстером. Ты». Глаза Лэй Хуна расширились до размеров бус, и в конце концов он покачал головой, признавая поражение. «Мальчишка, я действительно не могу с тобой справиться. Почему этот старый Цуйчу принял такого упрямого ученика?» «Прекрасно, в честь Цуйчу, седлайте ваших лошадей, мы отправляемся в отдел огненной птицы». «Спасибо, дедушка Лэй Хун». Чжан Вэй также с радостью благодарил. «Спасибо, гроссмейстер». Отделение огненной птицы располагалось в отдельном здании, справа от Министерства юстиции. Перед зданием отделения огненной птицы находилась превосходная статуя жар-птицы. Ее голова была гордо поднята вверх, ее раскрас был настолько ярким, что создавалось впечатление, что она была живой. Вокруг входа стояли 8 вооруженных стражей, их тени ярко танцевали в свете факела. Несколько звук копыт были слышны, как Лэй Хун, Линь Муюй и Чжан Вэй остановились перед входом в отдел огненной птицы. «Кто идет?» – закричал один из стражей. Лэй Хун медленно откинул капюшон, закрывающий его лицо. «Гроссмейстер храма». Стражи почтительно опустили на колени. Разница в их статусах была слишком большой. Лэй Хун не только был гроссмейстером, он также был одним из белых мантий императорской гвардии и тем, кто имел квалификацию просить аудиенцию у императора. Он человек, которого простые стражники не могли позволить себе обидеть. Что беспокоит гроссмейстера, что он вы поздно приехал отдел огненной птицы? Я хочу увидеть главу отделения огненной птицы. Лорд Чжэнгу уже спит. Пожалуйста, сообщите ему, что я хочу его увидеть. Да, не прошло много времени, прежде чем стражник вернулся. Гроссмейстер, пожалуйста, заходите. Спасибо. Стражники привели их группу в главный зал отдела огненной птицы. Служащие зажгли фонари, которые освещали зал. Человек, одетый в гражданскую одежду, поспешил приветствовать их. Низко поклонившись, он сказал: «Ваш подчиненный Чжэнгу приветствует гроссмейстера Лэй Хуна». Лэй Хун велел ему встать и весело сказал: «Лорд Чжэнгу, тебе не нужно быть вежливым, вставай, вставай. Чтобы гроссмейстер посетил это место, какое же благородное дело привело вас сюда? Ах Юй, ты хочешь быть тем, кто это скажет?» «Да». Линь Муюй сложил руки вместе, и начал рассказывать о своих подозрениях насчет гибели родителей маленького бобового ростка. Выслушал его, лицо Чжэнгу помрачнело. Этот случай уже урегулирован. Если мы снова его откроем, разве это не будет оскорбительным, гроссмейстер Я? Лэйхун поднял руку, останавливая его. Лорд Цзэнгу, отделение огненной птицы отвечает за соблюдение законов в империи. Если бы вы были свидетелем несправедливости, вы бы оставили все как есть? Чжэнгу глубоко вздохнул. У этого вопроса есть некоторые важные связи. Боюсь, Я. Лэйхун вновь махнул рукой, чтобы перебить его. Не говори больше. Напиши приказ о предоставлении Линь Цзы и Чжанвэю власти в расследовании этого дела. Этот случай вовлекает кого-то из храма, и этот вопрос, который мы должны прояснить, я вынужден вмешаться. Чжэнгу кивнул, прежде чем ответить, стиснув зубы. Да но если божественный маркиз вмешается. Лэйхун засмеялся, похлопав его по плечу. Не беспокойся, если божественный маркиз вмешается, я, Лэйхун, буду нести всю ответственность. Большое спасибо, я сделаю, как вы говорите. Глубокой ночью, надев мантии храма, Линь Мую и Чжан Вэй ехали на своих лошадях к окраинам города. Оба они сохраняли молчание. У них была только одна цель – наказать и очистить зло от храма и города Ланьянь, не позволяя Цзэнь Фану скрывать небо в одной руке. Примечание переводчика. Скрывать небо в одной руке или, как иногда говорят, на одной стороне, означает скрывать правду от масс людей. Лэйхун смотрел на удаляющуюся фигуру, думая о той поддержке, что оказал им. Будучи гроссмейстером в течение стольких лет, он вел себя сдержанно и играл безопасно. Но сейчас что-то подобное случилось. Сам Лэйхун был удивлен своими собственными действиями. Но он также был в приподнятом настроении. Он увидел в Линь Муюе непреклонность и неуступчивость, которые он сам имел в более ранние годы. Но с течением времени его края были притуплены. Сейчас, глядя на Линь Муюя, он не мог не вспоминать былое. «Ах, Юй!» Он тяжело вздохнул и внезапно почувствовал чувство покоя в своем сердце. Думая, что это ребенок, похож на рассвет, который осветит тьму, нависшую над империей на протяжении уже тысячи лет. Глава 79. За справедливость. Глава 79. За справедливость. Деревня заката. В тишине ночи жители деревни крепко спали и были глухи к появившимся звукам копыт. Линь Мую и Чжан Вэй отправились на северо-запад в филиал отделения огненной птицы деревни заката, который являлся не столько филиалом, уместнее было бы назвать его форпостом, в составе небольшого двора с лишь двумя государственными людьми, отвечающими за всю деревню. Трупы родителей маленького бобового ростка должны были быть расположены там. Кто это? Человек, со все еще сонными глазами, открыл дверь. Увидев Линь Муюя и Чжан Вэй, облаченных в доспехи и имеющих золотую и серебряную медали храма, чиновник удивился. Он быстро отдал дань уважения. «Мастера из храма, могу я спросить, что привело вас в такой час в филиал огненной птицы? Что-то случилось?» Линь Мую кивнул и предоставил документ, в котором говорилось о их цели. «Мы здесь, чтобы забрать тела родителей маленького бобового ростка. Хорошо, проходите». Когда Линь Мую и Чжан Вэй увидели тела, их сердца сжались в муках. Двое старых людей имели ужасные кровавые дыры в районе шеи, кости и кровь были превращены в фарш. Головы практически были отделены от остальной части тела. Это действительно метод убийства Ауян Цу. Чжан Вэй осторожно накрыл трупы белой тканью. Ауян Цу обладает способностью разрушать тело. Урон точно такой же, как и при смерти бобового ростка. У нас есть вещественные доказательства, но некому давать показания, сказал Линь Мую и задумался. Сначала мы должны найти свидетеля, чтобы полностью осудить Ауян Цу. В противном случае, мы не сможем доказать, что это именно он убил пожилую пару. Давай дождемся утра и поспрашиваем у жителей. Согласен. В начале следующего дня они начали расспрашивать жителей одного за другим, пока не пришли к немой девушке. Она сразу же впала в истерику, когда увидела Линь Муюя и Чжан Вэя. Линь Муюй быстро подошел и схватил ее за плечо, успокаивающе сказав: «Леди, не бойтесь, мы неплохие люди, не бойтесь». Девушка в страхе уставилась на золотую звезду на воротнике Линь Муюя, в ужасе она затрясла головой. Чиновник филиала огненной птицы, что сопровождал их, сказал: «Сэр, эта девушка глухонемая и сумасшедшая, вы не получите никаких ответов от нее». «Вы так уверены?» Линь Муюй холодно улыбнулся. Когда он схватил ее за руку, он заметил, что в ее руке кое-что было. Изображение меча на золотой звезде из храма. Чжан Вэй вырвал его у нее. «Леди, это осталось от убийцы?» Она кивнула, но не осмелилась взглянуть на Линь Муй и Чжан Вэя. Это точно Аоян Цу. Чжан Вэй перевернул эмблему. Линь Цзы, взгляни. Имя Аоян Цу вырезано на спине. Он, должно быть, случайно обронил ее. Это Цукин сын. Это был именно он, кто убил родителей маленького бобового ростка. Линь Му Юй скрежетал зубами. Мы отправляемся обратно в Лань Янь вместе с телами родителей маленького бобового ростка. И также с этой девушкой. На этот раз Аоян Цу не сможет отвертеться. Да, был полдень, когда они достигли храма, чтобы предоставить все доказательства мастеру Гияну. Утренние тренировки только подошли к концу, как тренеры и инструкторы начали покидать зал, но вместо этого они начали собираться на собрание. Среди них также были Цзэнь Фан и Аоян Цу. Лэй Ху накинул холодным взглядом всех собравшихся. Если инструктор по ошибке убьет своего спаррингового партнера, ему не нужно компенсировать смерть своей жизни. Но что, если бы инструктор был замешан в убийстве нескольких невинных? Разве в таком случае мы не должны действовать в соответствии с законом? Гроссмейстер, что вы хотите этим сказать? Спросил Цзэнь Фан. В тоне Лэй Хуна не хватало гнева, но он был полон власти. Аоян Цу, опустить на колени. Аоян Цу немедленно подчинился и спросил. Гроссмейстер, какой грех я совершил? Линь Му Юй вытащил из кармана золотую звезду и повернулся к Аоян Цу. Когда ты убил родителей маленького бобового ростка, ты забыл это в кустах. Что? Лицо Аоян Цу внезапно побледнело. Линь Цзы, не обвинять меня в том, чего я не делал. Лэй Хун вмешался. Люди из отделения огненной птицы прибудут в ближайшее время. Они будут заниматься этим случаем. Не волнуйся, если ты действительно совершил умышленное убийство, я сам займусь тобой, чтобы сохранить лицо храма. Если же ты не убивал их, то тебе не будут судить несправедливо. Линь Цзы, черт с тобой, ты просто хочешь, чтобы я умер. Глаза Аоян Цу были полны гнева. Линь Му Юй ничего не ответил, а лишь окинул его холодным взглядом. Цзэнь Фан с холодом смотрел на Линь Му Юй и Чжан Вэя, не в силах сдержаться, он начал глумиться. Линь Цзы, Чжан Вэй, должно быть здорово быть настолько властными, чтобы вмешивать даже в дела отделения огненной птицы. Неужели наш храм так переполнен, что мы можем кого-то убить, услышав несправедливые обвинения? Аоян Цу является одним из людей божественного маркизата. Я хотел бы увидеть, что отделение огненной птицы попробует сделать ему. Лэй Хун холодно ответил. Молодой маркиз Цзэнь Фан, если вы продолжите, то сделаете себе лишь хуже. Цзэнь Фан высокомерно посмотрел на него. Лэй Хун, не думайте, что раз вы один из шести белых мантий императорской гвардии, это делает вас непобедимым. Если вы осмелитесь коснуться Аоян Цу, я обязательно позабочусь об этом. Неужели? Тогда давайте подождем и посмотрим. Лэй Хун улыбнулся. Вскоре после этого прибыли 10 человек, включая Чжэн Гу из отдела огненной птицы. Проверив улики и собрав свидетельские показания, Чжэн Гу дал вердикт. Согласно закону, Аоян Цу должен быть казнен. Аоян Цу вздрогнул и сразу посмотрел на Цзэнь Фана. Юный маркиз, помогите мне. Цзэнь Фан шагнул вперед, протягивая золотую медаль и говоря. Подождите, Аоян Цу является человеком божественного маркизата, одной из благородных семей. Я гарантирую его жизнь, используя семейный знак божественного маркиза. Никто не смеет трогать Аоян Цу. Чжэн Гу вздрогнул и повернулся к Лэй Хуну за помощью. Лэй Хун только гладил свою бороду, слегка улыбнувшись. Использование маркиза для обеспечения его жизни бесспорно, но у храма есть свои правила. Аоян Цу совершил грех, и поэтому он должен предстать перед испытанием. Что скажешь, молодой маркиз? Я буду свидетелем. Испытание. Цзэнь Фан на секунду удивился. Так называемое испытание само собой является своего рода дуэлью между жизнью и смертью. Если кто-то совершил убийство родственником того, кто погиб, то его друг имеет право бросить вызов смерти и жизни. Это было неписанное правило, введенное империей, во избежание вендетты, кровная месть. Аоян Цу уцепился за этот лучик надежды и все еще был способен усмехаться. Маленький бобовый росток уже мертв. Кто бросит мне вызов от его имени? Во всем храме техники меча Аоян Цу мало кто мог составить конкуренцию и сражаться на равных. И к тому же маленький бобовый росток был только тренером медной звезды. У него не было влияния, чтобы заслужить смертельного боя с Аоян Цу. В тот же момент Линь Му Юй сделал шаг вперед. Если будет дуэль, то я бросаю вызов мастеру Аоян Цу. Маленьких бобовый росток являлся моим другом, в этой битве я заработаю уважение храма от его имени. Линь Цзы, А у Ян Цу не мог сдержать своего смеха. «Ты простой тренер, имеющий простое происхождение, подающий талант надежды без имени для себя. Ты на самом деле думаешь, что сможешь победить меня?» Линь Муюй уверенно улыбнулся. «Нам нужно сначала сразиться, прежде чем мы узнаем результат. Хэймэм». Глаза Ауян Цу показывали лишь холод. «Если ты проиграешь, я не колеблясь вырежу твое сердце и кину его собакам. Я всегда держу слово». Линь Муюй ухмыльнулся. «Я убью тебя, маленький бобовый росток и его родители, я отомщу за них, иначе я не достоин называться его другом». Лэй Хун довольно улыбнулся. «Через 10 минут дуэль начнется в главном зале. Я и глава отделения огненной птицы, Чжэнгу, будем выступать в качестве свидетелей». Чжэнгу кивнул. «Я в вашем распоряжении». «Линь Цзы, ты сошел с ума». Цинь Цзылин скрежетал зубами. «Ауян Цу уже усовершенствовал свою технику меча. Даже если твоя защита сильна, ты по-прежнему не соответствуешь ему. И к тому же Ауян Цу уже желает твоей смерти. Если ты проиграешь, тебя не спасут. Правила не позволяют никому вмешиваться. Даже гроссмейстер не сможет помочь тебе. Не волнуйся, Цзылин». Линь Муюй успокаивающе хлопнул его по плечу. «Если бы у меня не было уверенности в победе, я бы не бросил ему вызов». «Хорошо, надеюсь, ты сможешь отомстить за маленького бобового ростка». Когда люди начали собираться, группа тренеров возмутилась, узнав правду. Ситуация маленького бобового ростка была почти такой же, как и у них. Сильные пожирают слабых. В глубине они чувствовали страх за себя, и так один за другим они начали болеть за Линь Муюя. «Линь Цзы, вперед, победи его! Убей эту мразь Ауян Цу! Линь Цзы, отомсти за наших братьев-тренеров! Не проиграй, Линь Цзы!» Линь Муюй неосознанно стал светом надежды для тренеров в храме. Лэй Хун вздохнул, наблюдая за этим. Для храма нужен был такой свет надежды, потому что существовал дисбаланс между инструкторами и тренерами. Как храм должен был процветать на таком пути? Ауян Цу был занят подготовкой, затачивая свой меч на красном точильном камне, который, как известно, являлся лучшим точилом во всей империи. Резкий звук лезвия, проходящего против камня, был подобен провокации соперника, но, к счастью, Линь Муюй обладал хорошим умом и не обращал внимания. «Поединок начинается», — объявил мастер Геян. Ауян Цы прыгнул в центр зала, его сапоги громко топнули по кирпичному полу. Как он с презрительной улыбкой посмотрел на своего противника. «Линь Цзи, ты сам просил об этом, теперь ты умрешь». Линь Муюй шаг за шагом приближался к центру зала. Примерно в 10 метрах от центра отвдохнул полной грудью, чувствуя, как его тело наполнялось энергией, но он не вызывал каких-либо защитных оболочек. «Линь Цзы отказался от обороны, он сумасшедший», — с удивлением сказал один из инструкторов. Брови Чжан Вэя приподнялись. «Ты приглашаешь смерть». Полностью уверенный, Ауян Цу собрал боевую энергию и вытянул ладони, направляя силу в направлении Линь Муюя. Двигаясь к цели, направленная энергия неслась вперед с сокрушительной силой, обеспечивая сокрушительный удар в момент столкновения. Линь Муюй воспользовался случаем, поднимая свою левую ладонь и призывая элемент ветра танцевать на его руке. Это был стиль ветреного меча, буря разрушения. Хотя это не могло победить атаку Ауян Цу, это может сильно замедлить ее. Из его правой ладони вырвался фиолетовые лучи грома и молния и обернулись вокруг огня прерии. В следующий момент он атаковал в сторону Ауян Цу. Атака была настолько быстрой, что вся аудитория была ошеломлена. Никто никогда не видел атаку с такой скоростью и импульсом. Ярость грозы. Гром и молнии вырвались из меча с подавляющей силой. Это было причиной, почему Линь Муюй оставил свою защиту. Он сосредоточил всю свою силу на атаке, чтобы атаковать в полную силу. Огонь прерии разорвал доспехи Ауян Цу, и в следующий момент молния ожила. Данг. Ауян Цу попытался отразить удар, но его длинный меч был разлетелся на куски от столкновения с огнем прерии. В следующую секунду меч пронзил его, загоняя к стенам импровизированной арены. Ауян Цу в неверии замер, смотря на свою грудь, где броня была разбита, а сердце сгорало дотла, и следующую секунду его ум уже был пустым. Глава 80. Цан Байхэ. Глава 80. Цан Байхэ. Кленк. Следы пыли танцевали в воздухе, как тело Ауян Цу в разрушенной броне упало на землю. Его глаза были пусты, и в этот момент его дыхание окончательно остановилось. Все, кто пришли посмотреть на бой, были ошеломлены. В главном зале царила тишина. Даже Лэй Хун не мог предвидеть такое развитие событий. Инструктор Золотой Звезды Ауян Цу был убит Линь Муюем одним ударом. Как такое возможно? Геян с неверием потер глаза. А у Ян Цу мастер меча номер один в храме, как он мог быть убит одним ударом от Лин Цзы? Цзэнь Фан стоял разинув рот, его тело тряслось, не в силах поверить в реальность перед ним, но Ау Ян Цу лежал мертвым, его поражение уже является фактом. Результат был решен в тот момент, когда Ау Ян Цу недооценил Линь Муюя. Он никогда не думал, что Линь Муюй также овладел навыками меча. Хотя даже если бы он знал, техника меча Линь Муюя все еще была до абсурда быстрой, что невозможно было увернуться. Чжан Вэй ровными шагами направился к трупу Ау Ян Цу. Его рука опустилась к талии, чтобы вытащить кинжал, обнажив его, он опустился на одно колено перед трупом. Схватив его за волосы, он начал отделять голову от остального тела. «Чжан Вэй, что ты делаешь?» Цзэнь Фан возмущенно закричал. Чжан Вэй не остановился, продолжая отделять голову, и вскоре он смог отделить голову Ау Ян Цу. Держа ее в руках, он улыбнулся. «Он грешник, который был убит на дуэли. Я хочу взять его голову, чтобы воздать должное родителям Сиадуя. Что? Молодой маркиз намерен остановить меня, переводчик. Ну наконец-то назвали имя бобового ростка, вы». Лицо Цзэнь Фана покраснело от гнева. «Чжан Вэй, похоже, у вас есть мужество». Чжан Вэй нисколько не испугался, а лишь бесстрашно улыбнулся. «Я просто делаю то, что нужно сделать. Мастер Лин Цзы, поздравляю с эффектной победой». Лин Цзы молчал, он не убивал кого-то в течение долгого времени, но он не мог изменить этого. Если бы он не убил Ау Ян Цу сегодня, его сердце не ощущало бы больше спокойствия. Лэй Хун слабо улыбнулся, четко говоря: «Теперь нет необходимости в ссорах, результат поединка ясен, Лин Цзы победил». Ау Ян Цу был инструктором золотой звезды храма, но он совершил преступление, поэтому я обязан его наказать. Я лишаю его звания и зарплаты, которая причиталась ему. Его имя больше не будет связано с храмом. Пусть это будет предупреждением для тех, кто желает причинить вред невинным людям, и напоминанием всем нам, не быть безжалостными и беспощадными. Толпа инструкторов и тренеров сложили руки и ответили в унисон: «Да, гроссмейстер». Лэй Хун удовлетворенно улыбнулся. «Стража, похороните труп Ау Ян Цу, как обычного гражданского человека. Все свободны. После обеда тренировки будут продолжать, как обычно. Лин Цзы, останься». «Да». Группа тренеров и инструкторов разошлась, оставив только Линь Муюя в зале. Он спросил: «Дедушка Лэй Хун, вы что-то хотите сказать?» Лэй Хун вздохнул: «Мальчик, хоть ты и талантлив, ты также безрассуден. Своими действиями сегодня ты уже оскорбил божественный маркизат. Теперь тебе нужно будет следить за своей спиной, потому что у них много союзников в городе Ланьянь. Боюсь, если все останется так, ты можешь пострадать от их рук, так что...» Лэй Хун замолчал, задумавшись. «С этого момента ты будешь тренироваться только в секретной комнате. Помимо участия в ежедневном спарринге, ты не должен ступать за пределы храма. Я усилю безопасность на территории храма, и никто не сможет войти в храм без моего согласия». Линь Муюй знал, что Лэй Хун просто защищает себя, в то время как он тоже не знал, на что был способен божественный маркизат. Он сложил руки и ответил: «Да, я сделаю все в соответствии с вашими пожеланиями, дедушка Лэй Хун». «Хорошо, хорошо». Лэй Хуну стало немного легче. Этот ребенок был слишком непредсказуем, но пока он слушается хорошего совета, не должно возникнуть никаких проблем. Ночь, в стенах поместья маркиза. Крэш. Чашка чая полетела со стола, расплескав чай и наполняя комнату своим сладким ароматом. Цзэнь Фань, имперский божественный маркиз, был известен своими божественными способностями к управлению армией. Но Цзэнь Фань теперь не обладал харизмой, которую он имел в свои дни юности. Его тонкое лицо по прошествии лет было отмечено морщинами, и только яркий блеск в его глазах оставался неизменным. Он ударил кулаком и сдержанно сказал: «Это смешно, убить кого-то в храме, это еще терпимо, но он даже пошел и убил невинных людей в деревне Заката. А у Ян Цу, он сам виноват и никто больше». Цзэнь Фан не видел своего отца таких злым прежде, поэтому он опустил голову к земле, его тело дрожало. Как он заговорил: «Отец, Ау Ян Цу все еще является вассалом нашего божественного маркизата. Несмотря ни на что, мы не можем позволить ему умереть вот так. Что, по-твоему, еще можно сделать?» Цзэнь Фань посмотрел на Цзэнь Фана с намеком холода в глазах. «Сын, ты сильно разочаровал меня. Причина, по которой я отправил тебя в храм, чтобы ты научился уникальным боевым искусствам, а также исключительной преданности и отваге, но все, что ты показал, так это свою бесполезность. Не говори больше ничего, иначе я отправлю тебе жить в храме аскетизма в течение 3 лет. Примечание переводчика. Аскетизм, проповедующий крайнее воздержание, умерщвление плоти как путь к достижению нравственного совершенства, путь к общению с Богом. Или парой слов аскетизм проповедует порабощение чувства. Лицо Цзэньфана побледнело, он был слишком напуган, чтобы даже произнести слово. Именно в этот момент красивая девушка неспешно вошла в комнату, держа поднос в руках. На ней было белоснежное платье, которое идеально ей шло. Положив поднос, она начала разминать плечи Цзэньфану. Улыбнувшись, она примирительно сказала: «Папа, не пугай младшего брата, он только в расцвете юности. Если ты действительно пошлешь его в храм аскетизма, боюсь, что через 3 года он станет невеждой и зачахнет». Гнев на лице Цзэньфана уменьшился. «Сян-Сян, ты слишком сильно испортила своего младшего брата. Посмотри на него, он похож на молодого лорда божественного маркизата, он заботится только о том, чтобы подружиться с бесполезными людьми». Эта молодая леди была дочерью Цзэньфана, Чжэньсян, сестрой Цзэньфана. Чжэньсян мягко улыбнулась. «Папа, не думай об этом слишком много. Ао Янцу был первым, кто убил человека, в этом нет ошибки, и теперь он умер на дуэли. Это не вина кого-либо». Цзэньфан кивнул. «Да, я знаю. Сян-Сян, пойди отдохни, отцу есть над чем подумать». «Хорошо». Чжэньсян ушла. Как только Чжэньсян ушла достаточно далеко, в глазах Цзэньфана появился кровожадный блеск. Этот мальчишка, Линь Муюй, убил Ао Янцу, что равносильно объявлению войну божественному маркизату. Даже если он находится под защитой старого дурака Лэйхуна, ХФФМ, разве они не смотрят на нас свысока? Раз этот старый дурак Лэйхун не боится божественного маркизата, тогда он не будет возражать против нашего теплого приема. Собравшись с мыслями, Цзэньфан глубоко вдохнул. «Я боюсь, в этот раз старому Цан придется лично вмешаться. Как прикажете, маркиз, этот старик сделает все, что в моих силах». В воздухе раздался эфирный старческий голос. Цзэньфан сразу же поднял голову и удивленно сказал: «Дедушка Цан находится в имперской столице, почему бы тебе не пойти и не приветствовать его?» Цзэньфан улыбнулся. Цзэньфан поспешно повернулся и открыл дверь, и увидел старика под лунным светом с металлическим посохом в руке и улыбкой на лице. «Молодой человек, как же ты вырос! Дедушка Цан, что привело вас в город Ланьянь? Мне захотелось увидеть тебя и Сян-Сян». Старик начал идти в зал. Вокруг него витала удивительная энергия, и с каждым шагом она лишь интенсивно росла. Цзэньфан улыбнулся. «Поздравляю, старейшину Цан, с окончательным прорывом в священную сферу». Старик поднял голову и улыбнулся. «Цан Бай пришел, чтобы засвидетельствовать свое почтение маркизу. Не нужно быть вежливым, садитесь». «Да». Цан Бай Хэ, один из сильнейших воинов империи, ранее служивший генералом под управлением маркиза, следуя за Цзэньфаном на войну. Но в то время, когда лорд Гуанкмин даровал вознаграждение отличившимся людям, он исчез. Теперь, когда он вернулся в город Ланьянь, это, несомненно, вызовет некоторый хаос. «Старейшина Цан, вы слышали о том, как храм открыто провоцировал божественный маркизат?» Цзэньфан лично приготавливал чай, как он беззаботно спросил. Цан Бай кивнул. «Я слышал слухи, но храм не следует недооценивать. Хотя многие сильные воины уже ушли в отставку, Лэйхун, эта старая собака, все еще продолжает оставаться. У божественного маркизата есть много выдающихся талантов, но иметь дело с Лэйхуном напрямую нецелесообразно. В конце концов, кроме Лэйхуна, у них есть Геян и другие старые пердуны. Я полагаю, что маркиз не намерен атаковать Лэйхуна». Цзэньфан не мог сдержать смеха. «Вы меня слишком хорошо знаете, старейшина Цан». С хитрым блеском в глазах он сказал: «Лэйхун приказал Линь Муюю сделать его грязную работу и убить Ао Янцу. Преднамеренная демонстрация силы, но раз они это могут, то и мы должны отплатить им тем же. Линь Муюй и Чжан Вэй являются надежными помощниками Лэйхуна. В течение 3 дней, я хочу, чтобы эти двое стали калеками». «Да». Цан Бай улыбнулся, его глаза сверкнули намерением убить. В мгновение ока прошло 2 дня. Линь Муюй тренировался в храме, его 4 техники меча становились все более умелыми, одновременно с этим он тренировался с томом драконьих костей. Чем больше он тренировался с томом, тем больше он мог почувствовать его тайны. Как только он закончит требуемые 72 цикла, он должен почувствовать значительное увеличение своей силы, к которая являлась лишь куском бесконечной тайны. Линь Муюй продолжал тренироваться в секретной комнате, но он не знал, что беда уже пришла. Глубокой ночью, на улицу Тонгтянь уже опустилась кромешная тьма. «Малышка, малышка, мое сердце сжимается, открой левую грудь и правую грудь, пусть этот парень увидит». Из уст пьяного Чжанвэя раздавались грязные вульгарные песни. Он держался за перила одной рукой, и в другой руке держал пивную кружку. Мертвецкий пьян, на самом деле это было повседневным явлением в жизни Чжанвэя. Он любил вино так же, как любил жизнь, и это была его самая большая слабость. В час свиньи, с 21.00 до 11.00, улицы были лишены жизни. Внезапно на него сверху опустились убийственные намерения. Кто здесь? Приближающаяся угроза заставила Чжанвэя в мгновение протрезветь. Его боевой дух материализовался, вызвав бушующее пламя вокруг его тела. Он размахивал кулаком, и вслед за ним в пустом пространстве оставалось изображение пламенного кулака. «Выйди и покажи себя папе». Секретная техника – свирепые кулаки души. Смех раздался сверху. «Твои свирепые кулаки души действительно похожи на свирепые кулаки души Сян Вэньтяня, но тебе не хватает изысканности. А теперь встань на колени предо мной». Невидимая сила опустилась вниз. Кирпичи, здания начали рушиться по кусочкам. Кулак Чжанвэя вступил в контракт, и звук раздрабливающихся костей был слышен. Его колени ослабли, и он опустился на колени под давлением. В присутствии абсолютной силы, он даже не имел шанса отбиться. Он поднял голову и увидел, как перед ним появился старик, которого он не знал. «Кто ты?» «Тот, кто сокрушит тебя». Фигура вдруг появилась позади Чжанвэя, обнажая меч. «Ах!» В глубокой ночи жалкий крик разнесся по всем улицам Тонгтянь. Глава 81. Поиск лекарства. Глава 81. Поиск лекарства. Мастер Линь Цзы, проснитесь. Вне комнаты разносился крик слуги. Линь Муюй проснулся, глубоко вздохнув. Он спросил, что случилось. Мастер Чжанвэй в беде. Ха, потеряв всю сонливость, Линь Муюй быстро оделся и выбежал из комнаты. Недалеко от зала испытаний мерцали факелы. И когда он подошел, он увидел кровавое тело Чжанвэя, лежавшее на столе. Лэй Хун, Геян и остальные дьяконы уже были здесь. Что случилось с Чжанвэем? Линь Муюй бросился вперед, схватив руку Чжанвэя, который был неподвижен, но все еще дышал. Он не мог на это смотреть. «Дедушка Лэй Хун, что случилось?» Лицо Лэй Хуна было бледным. Чжанвэй был атакован на улице Тонгтянь. «Ах, Юй! Просто посмотри на раны на его спине, и ты поймешь». Два инструктора Серебряной Звезды аккуратно приподняли Чжанвэя, показывая его поврежденный позвоночник. Это выглядело так, будто мечом рубили до кости, калеча окружающую плоть. Линь Муюй не выдержал этого и отвернулся. «Зачем делать что-то настолько бездушное?» Голос Геяна дрогнул. «Ах, Юй, лучший способ погубить человека – это не убить его, а сделать его калекой. Его сухожилием дракона вдоль позвоночника уже нанесен непоправимый вред». «Сухожилие дракона?» Он был ошеломлен. Ответ Лэй Хун веял холодом. «Сухожилие дракона – источник силы, расположенный по обе стороны от позвоночника, точно так же, как тетива лука. Когда сухожилия разрушены, человек больше не сможет использовать свою энергию». Преступник не убил Чжанвэя, но сделал его фактически бесполезным, неспособным снова изучать боевые искусства. «Что?» Глаза Линь Муюя еще больше расширились. «Кто это был? А что ты сам думаешь?» — сказал Лэй Хун и затем продолжил. «Чжанвэй собирался достичь небесной сферы, чтобы иметь возможность победить его одним ударом. Я боюсь, такой человек должен был уже войти в священную сферу. Но таких сильных воинов, оставшихся в империи, можно пересчитать на пальцах одной руки. Хаймэф, я более или менее догадываюсь, кто это был». Геян заговорил рядом с ним. «Сейчас главное, что мы должны сделать, это найти способ лечения Чжанвэя. Он является одним из наших инструкторов Серебряной Звезды, кто претендует стать золотых инструктором. Если он останется таким, какой он сейчас, его жизнь закончится». «Хорошо, быстро позовите людей из отделения Панацеи». Вскоре после этого в храм вошла группа медиков в белых одеждах. Они быстро остановили кровотечение и начали лечение, но прогресс был медленным и растянулся до рассвета. Дьякон отделения Панацеи имел сложный взгляд, когда он говорил с Лэй Хуном. «Мастер Лэй Хун, раны Чжанвэя слишком глубоки, сухожилия дракона уже повреждены до такой степени, что невозможно исцелить. Он больше не сможет заниматься боевыми искусствами». Лэй Хун уже догадывался, что результат будет таким. Вздохнув, он сказал: «Я благодарю всех вас, спасти его жизнь, задача не из легких. Дьякон отделения Панацеи отдал дань уважения, и вся их группа покинула храм. Когда Чжанвэя проснулся, он обнаружил себя в постели и то, что не мог двигаться. Он посмотрел на Лэйхуна, который был рядом. «Грандмастер, Чжанвэй», Лэйхун дрогнул. «Все будет хорошо, тебя вылечит». Чжанвэй был на удивление спокойным, но его глаза были полны отчаяния. «Гроссмейстер, вам не нужно меня утешать, я знаю, что я уже искалечен. Жилы дракона уже срезаны, и медицина неэффективна, даже богам будет трудно спасти меня». Во время разговора глаза Чжанвэя переместились на Линь Муюя, улыбаясь он сказал: «Линь Цзы». Линь Муюй подошел к краю кровати. «Не говори, тебе нужно поправиться». Чжанвэй слегка улыбнулся. «Я хочу напомнить тебе, что из двух людей, которые оскорбили божественный маркизат, одним был я, другой это ты. Линь Цзы, не пытайся отомстить врагу, что напал на меня, он слишком силен. Его сила кажется наравне с гроссмейстером. Ты должен быть осторожен, я у меня больше нет цели, мне лучше умереть». «Нет», Линь Муюй сказал спокойным, но твердым голосом. «Я вылечу тебя». «Ах, Юй, не давай ложной надежды», сказал Лэйхун. «Жилы дракона являются основой боевых искусств человека. Когда они перерезаны, даже боги не могут помочь. И они не просто перерезаны, они разрезаны на куски». «Нет, дедушка Лэйхун, верьте в меня», сказал Линь Муюй с ясными глазами. «Чжанвэй, ты должен верить мне, не сдавайся. Я могу восстановить сухожилия дракона, вернуть их такими, какими они были». «О», Чжанвэй кивнул, не думая, и улыбнулся. «Тогда, спасибо, Линь Цзы, за твою доброту». Покинув комнату, Лэйхун с упреком сказал: «Ах, Юй, если ты просто хотел успокоить Чжанвэя, зачем нужно было лгать?» «Нет, я говорил правду». Лэйхун обернулся, с подозрением во взгляде. «Как ты сможешь вылечить тяжелые травмы Чжанвэя?» «Дедушка Лэйхун слышал о так называемом порошке, восполняющем мышцы», серьезно спросил Линь Муюй. Лэйхун на этот раз остался безмолвен, но Геян, стоявший рядом с ними, заговорил, поглаживая свою бороду. «Я слышал, что среди обширной коллекции книг Дворца Блеск Небес была одна книга. В ней были подробные сведения про лекарство 10 го уровня под названием «Порошок, восполняющий мышцы», который мог бы вырастить мышцы и кости, но это всего лишь миф. Те записи, в которых говорилось, что такое лекарство существует, были старше 100 лет, и никто сейчас не имеет возможности создавать порошок, восполняющий мышцы. Линь Муюй с уверенностью сказал: «Дайте мне немного времени». «Хорошо», Лэйхун кивнул. «Я дам тебе 2 недели отпуска, этого хватит?» «Спасибо, дедушка Лэй, иди». Он выбрал крепкого боевого коня из конюшен и направился к центру города Ланьянь, в то время как его разум отчаянно пытался вспомнить детали рецепта. Лоза сухожилия дракона и светящаяся ночная трава, оба растения были редкие и их было трудно найти. Ему придется идти в имперскую аптеку, чтобы испытать свою удачу. Перейдя на галоп, он крикнул: «Лулу, шум». В середине холодной зимней ночи появилась прекрасная фея, одетая в нежно-зеленую юбку. Она улыбнулась ему. «Что такое, старший брат? Ты хоть раз видела лозу сухожилия дракона или светящуюся ночную траву, когда ты осматривала лес ищущего дракона? Если да, то отметь их на карте для меня, хорошо?» — срочно сказал Линь Муюй. Лулу сидела на его плече и покачала головой. «Не видела. Эти две травы очень необычны, и моя духовная сила недостаточно восстановилась, чтобы я могла далеко летать. О, все в порядке, может быть, повезет их найти в аптеке». Вскоре после этого он приехал в столичную аптеку и сразу же отправился прямо к Цзинь Санпану. Увидев приход Линь Муюя, Цзинь Санпан улыбнулся: «Мастер, ты снова хочешь купить радужный лотос? Я готов его продать». «Нет необходимости». Линь Муюй покачал головой и спросил: «Золотой босс, у вас здесь есть лозы сухожилия дракона и светящаяся ночная трава?» Цзинь Санпан был удивлен. «Это травы 10 го уровня, верно? Так если ли они у вас?» Цзинь Синпан смутился. «Хотя у нас есть множество трав в нашей аптеке, мы не имеем именно этих двух трав, которые ищет мастер. Согласно легенде, лозы сухожилия дракона растут только в трещинах позвоночника дракона, питаясь ими остатками. Светящаяся ночная трава – просто сорняк. Единственное отличие в том, что она высвобождает лучи света ночью. Обоих этих трав у нас нет. Спасибо вам». Линь Муюй стал несчастным, вспоминая, каким жалким стал Чжанвэя, Отчасти он был виноват в затруднительном положении Чжанвэя. Даже если он должен использовать все свои силы, он все еще хочет вылечить тело друга. Вот что значит быть настоящим мужчиной. Увидев одинокое выражение Линь Муюя, Цзинь Санпан успокаивающе улыбнулся. «Я слышал, что есть много ценных трав во дворце герцога Семи морей. Многие из них были собраны армией лазурного герцога Семи морей. Мастер может пойти к герцогу Семи моря, чтобы испытать удачу. Если это все еще не сработает с вашей квалификацией в качестве тренера Золотой Звезды Храма, вы можете пойти в хранилище трав дворца Цзэтянь, и возможно там вы найдете то, что вам нужно. Ах, спасибо вам за это». Линь Муюй кивнул, развернулся и вышел из аптеки. Менее чем за 10 минут лошадь остановилась у особняка Семи морей. Линь Муюй спешился, с огнем прерии, за спиной он подошел к стражниках. «Линь Цзэ из храма хочет встретиться с принцессой Си, пожалуйста, сообщите ей о моей просьбе». Один из стражников кивнул и вошел в резиденцию. Вскоре он вернулся и почтительно сказал: «Мастер Линь Цзэ, принцесса просит вас зайти, она ждет вас в гостиной». «Спасибо». Интерьер особняка Семи морей был похож на большой сад. Это также дало Линь Муюю впечатление, будто он вошел в логово тигра. Стражники были размещены повсюду, что свидетельствовало о военной силе Семи морей. Недалеко от входа Тан Сяси уже шла к нему в красивой красной юбке, переступая через опавшие красные кленовые листья с легким хрустом при каждом шаге ее сапог. «Муму, ты наконец пришел ко мне». Глядя на радостное лицо Тан Сяси, он был немного смущен. Почесав затылок, он сказал: «Сяси, на самом деле я пришел сюда, чтобы кое-то найти. Хаэм, я знаю тебя достаточно хорошо». «Что это?» — сказала Тан Сяси. «Я слышал, что герцогство Семи морей имеет много ценных трав. Мне нужно два конкретных растения. Я не знаю, может ли Сяси помочь», — с неловкостью сказал он. Тан Сяси моргнула своими прекрасными глазами. «На самом деле я не знаю, что здесь хранится, но если тебе нужно, почему бы не взглянуть?» «Да». Тан Сяси взяла его за руку и потащила вглубь особняка, чтобы найти ответственного за охрану и хранение трав. Взяв у него записи, они просматривали их в течение долгого времени. К сожалению, они не смогли найти то, что нужно было Линь Муюю, отчего Линь Муюй чувствовал себя немного потерянным. «Тебе так срочно нужны эти две травы?» — с беспокойством спросила Тан Сяси. «Да, это для спасения жизни моего друга», — пробормотал Линь Муюй. «Лоза сухожилия дракона и светящаяся ночная трава, плюс кровь птицы, называемая игольчатый клюв. Я собираюсь создать порошок, восполняющий мышцы. У него невероятный эффект к регенерации мышц и костей тела, подобно перерождению». Глаза Тан Сяси расширились от удивления. «Ты хочешь спасти Чжанвэя, не так ли?» «Да». Линь Муюй не пытался отрицать этого. «Чжанвэй, мой друг, он пошел со мной расследовать смерть родителей маленького бобового ростка, поэтому ему причинили вред. Чжанвэй был ранен во время боя с неизвестным экспертом. Я не могу просто ничего не делать». Тан Сяси внезапно улыбнулась. «Ты не смог найти травы, которые тебе нужно, здесь в особняке Семи морей, но у нас все еще есть еще одно место, где мы можем испытать нашу удачу». «Где?» «Хранилище трав дворца Цзэтянь», — сказал Тан Сяси с задумчивым взглядом. В это время с легким осенним ветром красный бант на ее волосах был похож на красивую бабочку. Глава 82. Возвращение в лес ищущего дракона. Глава 82. Возвращение в лес ищущего дракона. Около полудня несколько боевых коней остановились возле дворца Цзэнтянь. Тан Сяси спешилась и вместе с Линь Муюем подошла к воротам, где их приветствовала императорская гвардия. «Принцесса Си», — один из имперских гвардейцев почтительно обратился к ней. «Пожалуйста, передайте ее высочество Инь, что Тан Сяси хочет ее видеть». «Да». Этот гвардеец быстро вскочил на коня и ускакал прочь, и меньше чем через 10 минут он вернулся. Сложив руки, он с почтением сказал: «Ее высочество Инь практикует стрельбу из лука в павильоне Феникса. Она приказала мне привести вас туда». «Хорошо, спасибо». Они проехали дальше на своих конях в императорский дворец. Это был первый раз, когда Линь Муюй вошел во дворец Цзэнтянь, и он был приятно удивлен. Интерьер дворца состоял из белого нефрита, сияющим изысканным блеском драгоценных камней. Каждые 10 шагов стояли имперские гвардейцы. Дворец ничуть не испытывал недостатка в экстравагантности и безопасности. Пройдя через несколько залов, они прибыли в павильон Феникса, где жила Цинь. Линь Муюй потерял дар речи, увидев резиденцию Цининь. Первоначально он думал, что место, в котором он жил, уже было роскошным, но рядом с резиденцией Цининь это была всего лишь лачуга. Двор, казалось, предназначался для боевых искусств. Тук-тук-стук копыт был слышен, и они заметили имперскую принцессу Цининь, носившую золотой плащ, сидящую верхом на лошади с изящным луком в одной руке. Она была окутана своим божественным духом, цепями связывающих богов, когда она выпустила поводья и вытащила стрелу, нацелившись на мишень на расстоянии. Свист с глухим звуком стрела вонзилась в центр мишени, и горничные, стоявшие поблизости, улыбнулись и сказали: «Отличный выстрел, ваше высочество». Но в этот момент Цининь посмотрела в другую сторону. Она спешилась со своей лошади и подошла к Тан Сяоси и Линь Муюю. Ее расшитые золотом сапоги ступали по земле песчаника. «Сяоси, ты пришла». Тан Сяоси натянула поводья и, спешившись, улыбнулась. «Сяинь, Муму и я приехали сюда попросить помощи. Можешь ли ты отвезти нас в хранилище трав? Муму срочно нуждается в двух травах 10 уровня. Ты должна ему помочь». Цининь удивилась. Ее взгляд упал на Линь Муюя. «Если это так, тогда пойдемте. Я знаю управляющего, он позволит нам пройти». «Да». Когда они пришли к хранилищу, их действительно пропустили без лишних слов. Помимо своей красоты, Цининь пользовалась милостью императора света Цинцзинь. В столь юном возрасте она уже пробудила цепи, связывающие богов. Даже император Цинцзинь или предыдущий император не были в состоянии сделать этого в таком возрасте. Тем самым она закрепила свою позицию в качестве наследницы империи. Молодое поколение семьи Цинь, Циньянь и Циньлэй уже пробудили своих боевых духов, утвердив себя как многообещающее поколение. К сожалению, несмотря на то, что трое из них просмотрели все доступные записи, они так и не смогли найти лозу сухожилия дракона или светящуюся ночную траву. Распорядитель хранилища осторожно заговорил: «Ваше высочество, эти две травы не видели уже много лет, и в нашем хранилище их тоже нет. Но если вам интересно, я слышал рассказы о месте в глубине леса ищущего дракона под названием могила дракона, которая, как говорят, является кладбищем расы драконов. Если вы сможете найти его, то вы наверняка сможете найти много лос сухожилий дракона, но, чем глубже вы пойдете в лес, тем опаснее, поэтому алхимики не могут достичь этого места». Действительно, пара прекрасных глаз Цининь моргнули, и, улыбнувшись, она сказала: «Тогда». У Линь Муюй вдруг появилось неприятное предчувствие. В результате, Тан Сяоси, сразу же улыбнувшись, сказала: «Почему бы нам не воспользоваться возможностью и пойти в лес ищущего дракона?» Из-за угла вышел командир Фэн Цзисин. Он сразу же отвергнул ее слова: «Это глупо. Даже я не знаю местонахождения этой могилы дракона. Зная об опасностях леса ищущего дракона, вы, как наследница семьи Цинь и принцесса герцогства Семи Морей, должны понимать, насколько это безрассудно. Вы не должны входить в лес ищущего дракона». Во время разговора Фэн Цзисин свирепо посмотрел на управляющего: «Вы подстрекали их пойти в такое опасное место. На этот раз я не буду сообщать об этом, но если это повторится, я отрублю вашу голову». Управляющий сразу же упал на колени и начал умолять: «Командир, пожалуйста, пожалейте меня, я не сделал этого нарочно. Не становись на колени, я моложе, это неприемлемо, быстро встань, иначе мой меч попробует вкус твоей крови». «Да». Линь Муюй улыбнулся: «Старший брат Фэн, ты не так страшен, перестань». Фэн Цзисин не мог не улыбнуться: «Я стараюсь быть строгим, но ты все еще можешь увидеть это». К тому времени Цининь вместе с Тан Сяоси уже были снаружи и садились на своих лошадей. Фэн Цзисин немедленно побежал за ними, громко крича: «Ваше высочество, что вы хотите сделать?» «Я пойду встречусь с отцом. Я уже некоторое время застряла на 59 уровне. Я хочу пойти в лес ищущего дракона, чтобы совершить прорыв». Фэн Цзиси жаловался, не переставая, уже давно достигнув своего предела, так как эта упрямая имперская принцесса настояла на возвращении в лес ищущего дракона. Каждый раз, когда они отправлялись туда, случались плохие вещи, и этот раз, несомненно, не будет исключением. Дворец Цзэньтянь во всем его великолепии. В полдень император Цинцзинь находился на банкете, на котором присутствовали высокопоставленные чиновники, министр войны, министр юстиции, а также различные военные генералы. Все были на своих назначенных местах. Цинцзинь держал в руке нефритовый кубок. Подняв его, он улыбнулся и сказал: «Давайте же все выпьем по целой чаше этого превосходного вина». Все держали свои напитки с большой осторожностью, боясь пролить хоть одну каплю, подаренную императором, из страха потерять голову. Посреди его слов извне раздалось громкое объявление. Ее императорское высочество Цининь, командир Фэн Цзисин, принцесса Тан Сяси, и, что это за ребенок, кто вы, вам не разрешено входить, стража, уведите его, стойте, это мой друг, был слышен звонкий голос Цининь. Цинь Цзинь не мог ничего поделать, кроме как поставить свою чашку с беспомощным выражением. Он любил и ненавидел свою дочь, любил ее добрый характер и красоту, но ненавидел ее упрямство и непослушность. Но его ненависть составляла всего 1%, в то время как на остальные 99% он любил ее как отец любит свою дочь. «Пусть они войдут. Слуги, приготовьте место для принцессы Инь». Цинь, одетая в плащ со знаком семьи Цинь, уже вошла. «Отец». Ее чистый и сладкий голос сразу рассеял его плохое настроение. Цинь Цзинь не смог сдержать легкой улыбки. «Сяинь, что теперь? Ты уже 20 лет не леди, учись вести себя более достойно. Ты наследница семьи. Фэн Цзисин, говори, что ей теперь нужно». Фэн Цзисин сложил руки в знак приветствия. «Ваше Величество, ее высочество сказала, что хочет вернуться в лес ищущего дракона, чтобы она смогла совершить прорыв через небесную сферу. Я думаю, что это неуместно, так как лес ищущего дракона слишком опасен». Цининь взглянула на Фэн Цзисина. Намерение ее взгляда передавало, что если у него все еще есть совесть, он воздержится от упоминания могилы дракона, чтобы отец не запретил этого. «Хаэм, лес ищущего дракона?» Цинь Цзинь не мог не рассмеяться. «Ты же совсем недавно была там, Сяинь, почему ты снова хочешь туда пойти?» Цининь поджала губы. Подняв ладонь, появилась золотая цепь, которая подобно дракону обвелась вокруг ее тела. Сделав шаг вперед, она сказала: «Отец, смотри, цепи, связывающие богов, уже достигли 5-го уровня. Если не совершенствовать их в бою, я боюсь, что они станут бесполезными». «Глупость, как могут цепи, связывающие богов, стать бесполезными?» — раздался резкий голос Цинь Цзинь. Однако, увидев, как глаза Цининь вспыхнули обидой, его сердце смягчилось, и он сказал: «Можешь идти, но только в пределах охотничьих угодий в семье». «Отец», — Цининь подняла голову, — «звери в охотничьих угодьях слишком слабы, я не смогу улучшить себя, даже если убью их всех». «Отец, пожалуйста, позвольте мне углубиться в лес ищущего дракона». «Ты», — Цинь Цзинь беспомощно вздохнул, — «ваша принцесса хочет пойти вглубь леса ищущего дракона, кто из вас подходит, чтобы защитить ее?» Один из чиновников встал. «Ваше Величество, сын принца Цзиньнин, мастер Цинь Лэй, командир императорской гвардии, очень силен. Поскольку он рос с ее высочеством и они неразлучны с детства, наиболее разумным будет отправить его с группой солдат, чтобы сопровождать ее высочество для ее обучения». Цинь Цзинь кивнул. «Хорошо, есть любые другие предложения?» Другой офицер встал. «Ваше Величество, я предлагаю командующему Фэн Цзисину возглавить 1000 самых элитных императорских гвардейцев, чтобы сопровождать принцессу. Ведь ее высочество Инь, принцесса империи, наследница семьи и должна быть защищена любой ценой. Среди 6 белых мантий сейчас могут отправиться только 2 человека. Лэйхун управляет храмом, поэтому он не может заниматься другими делами, в то время как Цуичу познает внутренний мир через природу. В противном случае, было бы предпочтительнее, чтобы бы мастер Цуичу защищал ее высочество». Цинь Цзинь довольно улыбнулся. «Тогда, командир Фэн Цзисин, ты возьмешь 2000 императорских солдат, чтобы защищать принцессу. Цинь Лэй, ты возьмешь 100 имперских гвардейцев. Вы оба должны защищать ее высочество все время, вы поняли?» Фэн Цзисин и Цинь Лэй оба встали на одно колено со сложенными руками. «Да, ваше величество». В конце дня, крики и ржание лошадей доносились из дворца Цзэньтянь. Армия из более 2000 человек отправлялась в лес ищущего дракона. Цининь сидела разочарованная. Она изначально планировала поехать только с Тан Сяси и Линь Муюем, не ожидая, что целый легион пойдет с ними. Она являлась наследником императорской семьи, возможно, такую цену ей пришлось платить за то, что она была выше других людей. Цинь Лэй и Фэн Цзисин были облачены в броню белых мантий императорской гвардии, сознательно защищая Цининь с обеих сторон, Стан Сяси и Линь Муюем следующими позади, и отрядом кавалерии, замыкающим их строй, следуя позади. С большой грандиозностью они вышли из города. У Линь Муюй даже не было времени вернуться в храм и собрать вещи, но пока у него был огонь прерий, ему не нужно было ничего другого. После захода солнца, они вошли в лес ищущего дракона. Поскольку это были окраины леса ищущего дракона, люди были расслаблены, но с появлением звезд на небе, а также жуткими звуками ночных существ, люди начали становиться более напряженными. Белый шатер стоял на краю лагеря. Отстранившись от лагеря, Линь Муюй с огнем прерии за спиной вышел на луг. Он осмотрел окрестности, но все еще не смог обнаружить никаких сияющих растений. В итоге он пришел к выводу, что им нужно отойти дальше от города Ланьянь, чтобы найти хоть одну светящуюся ночную траву. Глава 83. Группа из четырех человек. Посреди ночи грохот нарушил тишину леса, вслед за ним последовал сильный ливень дождя. Такое явление было редкостью осенью. Линь Муюй надел плащ и схватил черный зонт, прежде чем покинул шатер с огнем прерии в руке. Вдали на страже палаток Тан Сяоси и Цининь стояли Цинь Лэй и Фэн Цзисин. Капли дождя ударяли по зонтику, в то время как звездное небо уже полностью закрыли тучи. Костры мерцали под дождем, когда многие имперские солдаты пытались поддержать огонь. Лагерь был в хаосе, патрульные всадники быстро бросились в лагерь, прячась в палатках. Мастер Линь Цзы, неподалеку член императорской армии, почтительно обратился к нему. «Почему вы стоите под дождем с зонтом? Быстрее заходите в палатку, где сухо, иначе вы можете заболеть». Линь Цзы покачал головой и улыбнулся. «Нет, спасибо, я хочу осмотреться». Он был членом храма, тренером Золотой Звезды. Даже если он был среди императорских солдат, он все еще был доминирующей фигурой. Кроме того, Фэн Цзисин и Цинь Лэй были знакомы с ним, поэтому Линь Муюй имел значительную свободу в лагере. В конце концов, дождь окончательно потушил костры, и теперь они были в полной темноте в лесу. Ши Линь Муюй обнажил огонь прерии и выпустил немного энергии из ладони, пропуская ее через длинный меч. В следующую секунду бушующее пламя окутало меч. Это тепло оставалось незатронутым дождем и излучало свет во всех направлениях. Он шаг за шагом шел по лагерю, гарантируя, что ни один враг не затаился в ожидании в окрестностях. Из-за него Тан Сяоси и Цининь пришли в лес ищущего дракона. Если два сокровища империи встречатся с какой-то случайностью, он, конечно же, будет сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Дождь просачивается в палатки. «Идите и найдите какие-нибудь широкие листья», — прокричал неизвестный голос. Несколько имперских солдат двинулись к лесу и начали рубить деревья. Именно тогда появился тихий шуршащий звук с правой стороны Линь Муюя. Насторожившись, он повернул огонь прерии, чтобы осветить тьму. «Кто здесь?» «Это я», — говори тише. В темноте из капюшона плаща выглядывало красивое лицо. Это была Цининь, одетая в доспехи императорского солдата. Она улыбнулась и сказала: «Что случилось? Ах, Юй, я выгляжу странно, почему ваше высочество так оделось? Если бы я это не одела, то как бы я ускользнула?» Хихикнула она. «Ускользнули? Поспешим, Сяоси уже ждет нас впереди». Цининь натянула капюшон обратно, чтобы закрыть лицо, затем плотнее обернула плащ вокруг ее тела для защиты от дождя. Линь Муюй был смущен, но пошел с ней, поддерживая зонтик для нее и другой рукой с огнем прерии освещая путь. Цининь обернулась и обнаружила, что Линь Муюй уже промок от дождя, поэтому она подтолкнула зонт, чтобы закрыть его голову. Она не смогла сдержать теплой улыбки, но ничего не сказала. Она знала, что, будучи имперской принцессой, было бессмысленно что-либо говорить. «Вы оба слишком медленные». Перед ними голос Тан Сяоси раздался через кусты. Она также была одета в одеяние имперских солдат, при этом выглядела нелепо с ее изящной фигурой. Она держала вожжи трех прекрасных коней, улыбаясь: «Вы слишком медленные, Хаймэф. В следующий раз я не хочу быть тем, кто ворует лошадей. Меня чуть не затоптали эти жестокие звери». Линь Муюй уже понял, что они намеревались сделать, и попытался отговорить их. «Разве уходить неплохая идея? Старший брат Фэн и старший брат Лэй сойдут с ума, когда узнают, что вы сбежали». «Все в порядке, я оставила им письмо в своей палатке», — сказала Цининь с милой улыбкой. «Сейчас темно, куда мы пойдем?» — спросил Линь Муюй. Цининь пробормотала про себя, размышляя. Туман от дождя собирался на ее ресницах и образовывался в маленькие капли росы. Они мерцали и сияли, когда падали с ее ресниц, увеличивая красотку этой девушки. В конце концов она подняла голову и сказала: «Давайте отправимся на юг, чтобы избежать остальной части армии и углубиться в лес ищущего дракона. На этом и решим. Давайте уже сядем на лошадей и найдем место, где сможем отдохнуть до рассвета». «Хорошо, Линь Муюй мог только кивнуть, соглашаясь. Трое из них направили своих лошадей на юг. Не прошло и полчаса, когда вдруг золотой свет выстрелил сквозь тьму. Это было похоже на цепи, связывающие богов, ваше высочество. Прозвучал голос Цинлэя. Это действительно был он, кто смог догнать их. Не убегайте. Цинлэй громко крикнул, резко выпуская своего боевого духа. Цепи, связывающие богов, выстрелили сквозь землю, создавая барьер перед Цининь. Однако с Цининь было нелегко иметь дело. Она подняла свои мягкие ладони, призывая точно такие же цепи, связывающие богов, которые затем окружили боевой дух Цинлэя, полностью подавляя. Она улыбнулась и сказала: «Старший брат Цинлэй, не следуй за нами. Иди домой, мы вернемся через несколько дней». «Исключено». Цинлэй продолжил убеждать ее: «Его Величество послал меня, чтобы защищать тебя, я не могу оставить наполовину законченную миссию». Цининь прикусила губу. «Хаэм, ты всегда следуешь за мной. Ты хоть представляешь, как это раздражает? Я не имею никакой свободы, почему ты не поймешь? Ты болван». Цинлэй был очень простым и честным человеком. Он продолжал вести свою лошадь вперед, в то время как его тело было незащищенным от дождя. Он почесал голову и улыбнулся. «Я понимаю, как ты себя чувствуешь, но Сяинь, ты слишком важна для империи. Мы не можем допустить, чтобы с тобой что-то случилось. Я могу побаловать тебя чем угодно, кроме этого». Затем Цинлэй перевел взгляд на Линь Муюя. «Ах, Юй, парень, помоги мне убедить ее». Линь Муюй посмотрел на Цининь, но не сказал ни слова. Цининь была единственной, кто ответил. «Ах, Юй, если ты мой друг, ты не будешь пытаться переубедить меня. Я ненавижу, когда люди следят за мной весь день». Тан Сяси улыбнулась, наслаждаясь сценой, как мучаются другие. Линь Муюй потер нос. «Ваше высочество, почему бы не позволить старшему брату Лэю пойти с нами? Углубляться в лес ищущего дракона будет намного безопаснее с четырьмя из нас». «Да, да, Ах Юй правильно говорит». Цинлэй с благодарностью посмотрел на Линь Муюя. «Я пойду с вами, сам. Не нужно привлекать других людей. Это приемлемо, ваше высочество». Цининь потерла нос и застонала от разочарования. «Ладно, но ты будешь слушаться меня. Если ты используешь отца, чтобы надавить на меня, немедленно возвращайся». Цинлэй согласился. «Конечно, конечно, я буду слушаться тебя». Линь Муюй и Тан Сяси посмотрели друг на друга и улыбнулись. Теперь их группа состояла из четырех человек, готовых к опасностям впереди. Цинлэй был самым сильным среди четырех из них, с ним было намного безопаснее. Путешествуя ночью, они встретили нескольких духовных зверей ниже тысячи лет, и все они были легко побеждены Линь Муюем и Цинлэем. Цинлэй уже испытал на себе четыре пути меча Линь Муюя во время банкета последней декады. Он искренне восхищался талантом этого парня, так что, не обращая внимания на разницу в статусе, он все еще был вежлив с ним. Дождь прекратился на рассвете. Яркие солнечные лучи падали на группу из четырех человека. Цининь сидела верхом на лошади, все ее тело окружало слабое золотое пламя ее боевого духа цепей, связывающих богов, которая сушила ее одежду. Боевой дух огненной лисы Тан Сяси проделывал то же самое. Что касается Линь Муюя и Цинлэя, то тепла их мужских тел было достаточно, чтобы высушить одежду. Поскольку они отклонились на юг, потребовался целый день, чтобы они смогли добраться до более глубокой части леса ищущего дракона. В полдень ленивый солнечный свет падал на лесную дорогу. Цинлэй сверялся с картой, внимательно читая ее. «Согласно карте, мы должны идти на юг около трех дней, чтобы добраться до легендарной могилы дракона. Но это запретная зона, и духовные звери там очень сильны». Сообщалось, что прошло много времени, когда кто-нибудь выходил оттуда живым. Боевой дух Тан Сяси перепрыгнул на ее плечи, она с улыбкой сказала: «Все в порядке, на этот раз у нас есть четыре человека. Старший брат Лэй уже достиг небесной сферы, а все мы в земной сфере. Когда мы найдем подходящих зверей, Сяинь и Муму могут тоже достичь небесной сферы. Сила всей нашей группы будет только расти. Встреча с духовными зверями не будет проблемой». «Угу». Цинлэй кивнул и двинулся вперед. Его меч мерцал молниеносной энергией. Его меч был интересен. Говорят, меч, разрубающий гром, имеет таинственное происхождение, на которое принц Цзиньнин потратил значительное количество усилий, чтобы приобрести. В конце концов он дал его своему сыну, Цинлэю, позволяя Цинлэю стать одним из лучших воинов империи. В столице меч, разрубающий гром, был синонимом Цинлэя, и наоборот. Цининь молча наблюдала за Линь Муюем. Вдруг она наклонила голову и с улыбкой тихо спросила: «Ах, Юй, какой дух тебе нужен?» Линь Муюй непонимающе смотрел, немного польщенный ее вниманием. Он уже встречал много красивых женщин в своей жизни, но никто из них не мог сравниться с Цининь. Независимо от личности или внешности, Цининь далеко превзошла их. У нее была такая бессмертная красота, которую нельзя было сравнивать с красотой, полученной от использования косметических средств. Любой зверь растительного типа подойдет, но и другие звери тоже сойдут. Мой боевой дух непривередлив. Спасибо за вашу заботу, ваше высочество. Цининь не могла не улыбнуться, боевой дух, который не придирчив. Ах, Юй, это довольно интересно. Цинь Лэй вдруг поднял руку, останавливая их. Кажется, впереди как раз есть такой духовный зверь. Все будьте осторожны, в 300 метрах к северу отсюда есть духовный зверь, как минимум проживший 5000 лет. Минус 5000 лет, Цининь не только не беспокоилась, но показала намек на волнение. Она выхватила меч у ее талии и улыбнулась. Тогда давайте готовиться к атаке. Подожди. Цинь Лэй выглядел задумчивым, когда заговорил. Это зверь каменного типа, такой же жесткий, как камень, и очень сильный. Мы не должны смотреть сверху вниз на 5000-летнего зверя каменного типа. Ах, Юй, следуй за мной, твой боевой дух, это мастер защиты, гораздо более удобен в борьбе с этим типом зверя. Линь Муюй вытащил свой длинный меч и с готовностью сказал: «Да».